Чего? Говорю, дам 300, если пустишь, а иначе нам придется искать обходной путь, тратя нервы и время. Конечно же, последнюю мысль я оставил при себе. Одно дело невнятные фразы, которые можно интерпретировать по-разному, и совсем другое – прямые угрозы человеку, просто выполняющему свою работу. Это будет не слишком хорошо для моего нового образа законопослушного гражданина. Кстати, нужно будет узнать, есть ли этот фильм в этом мире. Харлион точно должен понравиться. Мужчину явно одолевали сомнения, но все же он отошел в сторону, освобождая проход за кулисы. Всучив ему 300, мы уже собирались навестить великую чародейку, но меня внезапно остановил голос. «Эй, а автограф?» Пришлось расписываться. В принципе, он не остался в большом накладе, ведь купюры можно толкнуть каким-нибудь коллекционерам, причем за большую сумму, которой ему не придется делиться со своей нанимательницей. Когда мы попали в место вероятной дислокации волшебницы, то обнаружили, что она уже ушла, поэтому нам пришлось продолжить наш путь в поисках ее гримерки. 10 минут спустя. Черт, этот ангар что ли бесконечный? Мы уже до хрена времени идем и все никак не можем найти нужную комнату, а ведь это место явно возведено наспех, чтобы хранить реквизит. С каждой секундой мне уже не казалась нелепая идея воспользоваться тростью и осмотреть этот лабиринт сверху или активировать режим берсерка и идти напрямик, проламывая тонкие перегородки. «Мистер Джей», — внезапно подала голос моя помощница, которая все это время довольная шла рядом, обняв мою руку, «мне нравится, что мы вот так гуляем, но разве вы не хотели зайти к волшебнице? Тем более отдать 300 баксов, чтобы кругами гулять по ангару. Не самое лучшее вложение, можно ведь так сделать в парке аттракционов. О, я бы хотела попасть в Диснейленд». На меня уставились два сияющих от восторга глаза. «Кругами? Так, солнышко, а где гримерка Затаны?» «Гримерка? Вон, там же трейлер стоит». Арлекин указала куда-то в сторону, но кроме обычных стен я ничего не видел. «Хм, вроде в глазах немного рябит, когда я внимательно смотрю туда. Значит, это какая-то иллюзия, и моя милая помощница спокойно видит сквозь нее. Попробуем кое-что. Ха-ха-ха». После сглаживания эмоционального пика с моих глаз словно спала пелена, и я обнаружил, что смотрел немного левее того места, куда указывала девушка, но теперь этой проблемы не было, и я спокойно видел проход к фургону, на котором, судя по всему, перемещалась чародейка, колеся по миру. Чмок. Я поцеловал девушку, заставив ее глаза засиять ярче от счастья. «Мы обязательно съездим в Диснейленд». Теперь мне ничего не мешало приблизиться к фургону Затары, стоящему на пустом пятачке ангара, и вежливо постучать. Тук-тук-тук. Ха-хах. На всякий случай я вновь повысил концентрацию. «Войдите». Донеслось из-за двери. «Извините за вторжение», — сказал я, входя внутрь под ручку с блондинкой. «Ирмас», — внезапно воскликнула волшебница, и мое тело словно превратилось в статую. Я даже глазами не мог пошевелить. «Кто вы и что вам нужно?» Напряженный вид чародейки и ее реакция подсказали мне, что она явно не ожидала увидеть каких-то левых персонажей. «Вас послала ложа хаоса, и как мы, блин, ответим, если оба застыли?» «Нет, нам просто нужна консультация волшебницы. А еще я хотела сказать, что твое выступление было офигенским». К моему удивлению, заклинание не подействовало на Харли, которая, поняв, что я молчу, решила взять инициативу на себя. «Эй, ну так вообще нечестно. Почему она не замерла?» «Стоп, а ведь в заклинании было четко сказано. Замри, но не сказано кому именно. Может, оно относилось к моей помощнице, а не ко мне?» Я почувствовал, что могу двигаться. «Классно. Для начала представьтесь». Затана с подозрением смотрела на зашедшую к ней парочку, выглядящих как люди, но на которых не подействовало заклинание иллюзии. Именно эту школу чаще всего использует чародейка, чтобы не тратить резерв, когда это не нужно. Минимум воздействия, максимум результата. А всего-то и надо мысленно задать параметры во время произнесения заклинания. Метод воздействия на реальность, который она использует, является концептуальным и может выполнять ее волю различными способами. Например, простой приказ замереть может элементарно воздействовать на разум, чтобы цель сама его выполнила, а может мгновенно проморозить небольшую область до абсолютного нуля или обратить объект воздействия в камень. Владелица трейлера бросила повторный взгляд на свой детектор магии, выглядящий как обычный шар для гаданий. Чисто, только белый туман без единого вкрапления, а это значит, что магия во вторженцах может и есть, но ее слишком мало и, Скорее всего, их сопротивление – это расовая особенность. Или же они оба сумасшедшие, что менее вероятно. Именно поэтому она решила не тратить ману. Есть, конечно, завеса у входа, но она не слишком надежна и имеет множество дыр. Например, пара символов на лице полностью нивелирует ее эффект. Иначе бы нанятые работники могли что-то заподозрить, да и внимательный человек может заметить неправильность, и тогда иллюзия станет бесполезной. Волшебнице казалось, что она уже где-то видела этих двоих, но не могла вспомнить где. Поэтому, на всякий случай, она сконцентрировалась на максимально затратном заклинании для уничтожения опасности. Ты только не пугайся, я Джей Аркхем, а она Харлин Квинзель. Затанна после моих слов явно напряглась, но затем расслабилась, довольно улыбнувшись. И какому же демону вы продали свои задницы, раз решили обратиться ко мне? Эй, моя жопка принадлежит только мистеру Джею. Мгновенно вскинулась моя любимая, с осуждением глядя на волшебницу, покусившуюся на самое святое. Вот-вот, а свою я тоже не стремлюсь продать. Из чего ты решила, что мы вообще кому-то чего-то продали? Хех, она усмехнулась. А какая еще может быть причина у преступника разыскивать меня, если не горящая под ногами земля? Вы же прямиком отсюда поедете в свою лечебницу. Кстати, а почему Аркхем? Поняв, что перед ней все же люди, девушка почувствовала уверенность в своих силах. Даже если ее посетители успели заключить контракт с кем-то из владык, то тот явно схалтурил, поскольку ее шар никак не реагировал, оставаясь белоснежным. Мда, я так понимаю, что телевизор ты не смотришь и интернет не читаешь. Да как-то не до этого было. Волшебница пожала плечами. Организация выступления отнимает много времени и сил. Эх, тогда прямо сейчас зайди и почитай про Джокера. У тебя же есть телефон, могу одолжить свой. Нет, спасибо. Я, может, и чародейка, но это не значит, что я не могу пользоваться современной техникой. Иллюзионистка достала из ящика стола обычный смартфон и погрузилась в сеть. За ее выражением лица было забавно наблюдать, почти иллюстрация пяти стадий принятия неизбежного в исполнении человека с живой мимикой, только вместо отрицания, гнева, торга, депрессии, принятия, было удивление, отрицание, опять удивление, неверие и, наконец, принятие. КХМ, это неожиданно, но все равно не объясняет, почему вы здесь. Глава 29. Неприятности не дремлют. Как уже сказала моя милая помощница, сообщить, что твое шоу было восхитительным, ну и за консультацией. ХМ, интересно. Волшебница облокотилась на стол, выставив на обозрение свои соблазнительные ножки. И по какой же причине, скажи на милость, я должна помогать двум преступникам, бывшим, все обвинения сняты. Ха-ха-ха, она рассмеялась, мне-то можешь сказки не рассказывать. Проникновение на частную территорию никак не вяжется с образами законопослушных граждан. ХМ, и как ты представляешь нашу встречу? Мы будем стоять среди фанатов и кричать, что Харли вчера внезапно начала колдовать, выпуская искры, причем от этого потеряла сознание, а теперь нам нужна консультация волшебницы. Ну-у-у, иллюзионистка сделала вид, что задумалась, приложив пальчик к своим малым губам, у меня ведь есть встречи с фанатами, они проходят за кулисами и надо было всего лишь заплатить. Погоди, ты сказал, что она начала колдовать и потеряла сознание, ты уверен, что раньше такого не было? От легкомысленного отношения к нашей проблеме у Затанны не осталось ни следа, ее поведение сбивало с толку, я понимал, что тогда произошло что-то серьезное, но, вроде, все обошлось. Да, черт возьми, это же мир комиксов. Мало ли какая чертовщина здесь может твориться, так что начавшая выпускать искры девушка, это фигня. Вот если бы она фаерболом жахнула, тогда бы я переживал сильнее. Точно не было, ответила вместо меня блондинка, продолжая осматривать убранство трейлера, которое действительно было довольно любопытным и атмосферным, поскольку стандартный инвентарь для фокусов, вроде банальных цветных платков и обручей, соседствовал с различными древностями и мистическими амулетами, превращая это место в таинственный фургон гадалки. ХМ, мне кажется, или здесь действительно гораздо больше места, чем должно было быть, так это серьезно. Чародейка обошла стол и начала рыться в верхнем ящике, пока не извлекла на свет потрепанную карту Готэма. Но для начала нужно кое-что проверить. С этими словами она достала из цилиндра колоду игральных карт, отложив головной убор на край стола. Кто из вас будет первым? Затанна ловко перетасовала колоду. «А разве тебе не надо проверить ее?» Я кивнул на свою помощницу. «У нее же магия появилась». «Не, это, конечно, круто, что волшебница хочет проверить нас обоих, но у меня такое чувство, что я упускаю нечто важное, и подобные проявления уже случались в этом мире. Причем они явно были сопряжены с большими проблемами. Если это то, что я думаю, то способности должны были появиться у вас обоих. Но, надеюсь, это просто случайная мутация. Все же твоя подружка не совсем обычный человек». Чародейка разложила карты на столе, сделав приглашающий жест. «Прошу». «Эх, что надо делать?» Я подошел к столу вместе с белокурой спутницей, которой пришлось отпустить мою руку, чтобы я смог сесть. «Вытащи пикового туза». «И как я это сделаю?» «Что-то типа. Почувствую силу люк, хаен, магия же, может и сработает». Я прикрыл глаза и простер свою руку над столом, попытавшись настроиться на нужный образ и прислушиваясь к чувствам. «Это...» Кисть замерла над одной из карт, рядом с которой я вроде уловил тепло. «Нет, это просто игры разума. Не думай, делай», — поторопила меня фокусница, сбив весь настрой. «Ну точно магистр Йода. Ха-ха, джедай в сетчатых чулках». Подумав о чулках, мне почему-то вспомнилась мечта Дамблдора. Хотя он мечтал о паре чудесных носков, но фанаты потом переделали его мечту на свой лад, изобразив то, как он видит себя в зеркале Йеналиш. А, была не была. Я перевернул первый попавшийся картонный прямоугольник. Каха. От иллюзионистки раздался звук, словно ей дали поддых. Хи-хи-хи-хи. Рядом захихикала Харли, но потом ее хихиканье переросло в откровенный ржач. Я с опаской открыл глаза, с удивлением уставившись на то, что нарисовал мой разум. На перевернутой карте был изображен сильнейший волшебник Поттерианы, которого боялся сам Волан-де-Морт. Фиолетовая мантия, длинная белоснежная густая борода, зеленый колпак, усыпанный блестками, волшебная палочка, эротично зажатая в зубах. И все это крепилось к ногам, затянутым в сетчатые чулки, причем из левого чулка торчала пачка долларов. «Ха-ха-ха-ха», — смеялась Арлекин, держась за живот. «Ой, не могу. Ну, выглядит действительно забавно. Вот только что это за чувство нависшей смертельной опасности?» Я медленно повернул голову вправо, чтобы наткнуться взглядом на чем-то рассерженную чародейку. Ее глаза метали молнии, причем буквально. «Так вот, значит, как ты меня представляешь, ша-ша-ша-ше». Под конец девушка сорвалась на шипение. «Постой, ты все не так поняла. Ау». Одна из молний преодолела разделяющее нас расстояние и ужалила меня прямо в нос. «Защищайся». Один разгромленный трейлер спустя. Что я могу сказать? Жив-здоров и даже руки и ноги на своих местах. Ведь от рассерженной чародейки, которая приняла созданный образ на свой счет, всего можно было ожидать. Подумаешь, одежда чуть закоптилась от попавших разрядов. Это меньшая цена за оскорбление великой волшебницы. Ха-ха-ха, все же прикольно получилось. Удалось опробовать обновленное тело, так сказать, в экстремальных условиях, причем без использования читерства в виде веселых воспоминаний, но повторять я подобный опыт в ближайшее время не хочу. По крайней мере, в таком замкнутом пространстве, где убегать очень сложно, а пострадавший реквизит, которым я защищался в процессе, лишь больше распаляет гнев очаровательной преследовательницы. Вот где-нибудь на более открытом пространстве я бы ей показал бег с препятствиями. Хрен бы она поймала. Ха-ха-ха-ха. Мистер Джей, вы же понимаете, что получили заслуженно. Моя милая помощница стояла рядом, тиская белого толстого кролика. Я же лежал на полу, глядя в потолок. Последний попавший разряд мог бы прикончить простого человека, но я просто упал из-за спазма в ногах. Я тут вообще ни при чем. Это все ее карты. Карты просто реагируют на магию. И ты должен был думать о пиковом тузе, а не о каком-то старикане в чулках. Припечатала фокусница, размахивая волшебной палочкой и иногда неразборчиво шепча себе под нос. У меня складывалось ощущение, что там были ругательства вперемешку с заклинаниями. Предметы, словно по волшебству, точнее, буквально по волшебству, становились на свои места и принимали первозданный вид. «Просто у меня очень богатое воображение, и ты меня сбила, когда процитировала Йоду». «Никого я не цитировала. Это стандартная практика для определения магии. И что еще за Йода?» «Эх, в этом мире, оказывается, нет великолепной франшизы про великую силу и про борьбу бобра со слом. Попробую объяснить своими словами. Это такой маленький зелененький человечек, чем-то напоминающий чебурашку, только лысый и морщинистый, как сфинкс, но при этом он владеет великой силой, дарующий ему возможность предсказывать будущее, отбивать бластерные выстрелы и поднимать многотонные грузы силой мысли. Харли наклонилась и зачем-то принюхалась ко мне. «Мистер Джей, если вы где-то смогли раздобыть марихуану, то надо было делиться», сказала она с явным осуждением в голосе. «Похоже, меня неправильно поняли, но мне влом объяснять». «Хорошо, солнце, в следующий раз обязательно поделюсь». Затанна с сомнением смотрела на нашу воркующую парочку, пытаясь переварить мои слова. Потом ее взгляд упал на все еще зажатую в ее руке карту с Дамблдором. «Иракс, вспышка пламени, и картонка осыпается на пол пеплом. Эх, угораздило же меня связаться с сумасшедшими». Тихо пробормотала себе под нос волшебница, закончив с наведением порядка и начав тасовать колоду, заряжая ее своей магией, чтобы хватило мельчайшего воздействия для смены изображения. «Ладно, теперь ты». «Стоп, где ты взяла кролика?» «Вытащила из цилиндра», — легкомысленно ответила блондинка, не прекращая своего медитирующего занятия. У чародейки дернулся глаз. «А ну отдай его». Она подошла к Харли и попыталась отобрать животинку. «Нет, не трогай мистера Пушистика». Моя возлюбленная ловко избежала цепких рук волшебницы. «Так, только повторного забега с препятствиями нам не хватало. Боюсь, после этого нас выкинут отсюда пинком под зад, и мы так и не узнаем, что случилось с Харли». Пришлось подниматься, встав на пути у готовой к побегу милашки. «Солнце, отдай ей кролика, пожалуйста». «Ум-м-м». Моя помощница посмотрела на меня жалобным взглядом. «Харли, за ним же ухаживать надо, клетку покупать, кормить. К тому же квартира нам не принадлежит. Да и крупный он, вдруг выберется из клетки и сожрет растение Айви». На меня продолжали смотреть грустным жалобным взглядом. В уголках глаз девушки начала скапливаться влага. «Я просто не могу сопротивляться такой атаке. Черт, все равно у него уже есть хозяйка. Хаем, если ты так хочешь, то можем завести какого-нибудь другого питомца, мышку, например. Правда, можно». Глаза Харли заискрились от счастья. «Ну да, все же мышка будет покомпактнее кролика и должна быть более лояльна к растениям, предпочитая зерновой корм и фрукты. Но почему у меня складывается ощущение, что меня поняли как-то не так? Опля». Когда моя помощница отвлеклась, иллюзионистка не упустила свой шанс, вернув своего пушистого питомца и тут же поместив его обратно в цилиндр. «А с ним все будет хорошо?» Харли явно переживала о судьбе живого реквизита. «Эй, я же не живодерка!» — возмутилась фокусница. «Он вообще не настоящий. Это оживленный конструкт, который в шляпе погружается в состояние стазиса. Ладно, развлеклись и хватит». Она подошла к столу, расправив карту Готэма и высыпав на нее множество камешков с нанесенными на них рунами. «Могу сказать, что вы оба точно пробудили магию, и это не просто мутация». «Почему ты так решила? Харли же не проходила тест с картами. Без магии из цилиндра ничего нельзя достать. Защита от дурака». Хозяйка трейлера с сомнением посмотрела на нашу парочку. «Надо потом будет более продвинутую защиту навесить. И чем нам это грозит?» Я подобрался поближе, следя за манипуляциями Затанны. Проблемами. На самом деле все оказалось не так плохо, если знать всю подоплеку событий. Со слов великой чародейки земли, магия у простых смертных может пробудиться в нескольких случаях. Можно стать апостолом кого-то из богов или владык, последние относятся к демоническим созданиям из темных измерений. Вот только такой метод получения магии даже от созданий, условно относящихся к светлой стороне, сопряжен с очень большими рисками, поскольку это заемные силы, и их истинный владелец в любой миг может отсечь от магии неустраивающего пользователя или вообще занять его тело. К тому же после смерти такой апостол может не рассчитывать на нормальное посмертие и будет работать батарейкой в домене покровителя, пока тот не умрет, что может занять многие миллиарды лет, ведь такие существа обладают условным бессмертием. Второй вариант не менее радужный. Разрыв в пространстве, откуда выплескивается магия. Такая ситуация больше подходит нашему случаю, вот только из таких червоточин часто лезет всякая пакость. Но раз до сих пор не мелькают сообщения о демонических тварях, терроризирующих город, то можно немного расслабить булки и не нестись, сломя голову, запечатывать проход. Третий же вариант случается очень редко, но по мнению иллюзионистки больше всего подходит нашей ситуации. Пробуждение магического источника где-то поблизости от нашего места жительства. Такие штуки называют драконьими жилами, и за ними охотятся все магические создания. К своему удивлению я узнал, что в Готэме уже пробуждалась такая штука в районе Бристоля 80 лет назад. Именно над ней был возведен особняк «Теневая вершина», ставший родовым гнездом семейства Затара. Этот дом скрыт от простых смертных могущественными чарами, и внутрь него можно попасть только по приглашению. Но не все так просто, ведь даже попав внутрь здания, посетителю будет доступно лишь пару процентов от его истинного размера. Остальная часть размещена в отдельном магическом измерении, чем-то напоминающем домен, где хранится самая большая магическая библиотека мира. Все это было бы невозможно без постоянного притока магии из драконьей жилы, так что такие места воистину бесценны. Информация, конечно, очень любопытная и интересная, но почему ты так откровенно с нами? Сомневаюсь, что знание о местонахождении теневой вершины доступно каждому, спросил я, осознавая, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Во-первых, мой дом довольно известное место в магическом мире, но атаковать его бесполезно, как раз из-за контакта с жилой. Щиты невозможно истощить, а в случае попытки перегруза, лишняя энергия отправляется в соседнее измерение. Во-вторых, я теперь обязан рассказать вам основы, чтобы вы по своей глупости не призвали какого-нибудь демона или не устроили прорыв хаоса. Хотя с вашими мизерными силами, на которые не срабатывает мой детектор магии, вряд ли. Но вот стать жертвой в кровавом ритуале темных магов вы теперь вполне можете. Прямо сейчас волшебница разложила руны в одной ей ведомом порядке на карте города, попросив указать район, где мы живем. Зашибись, перспектива. Вот здесь. Скрывать данную информацию я не видел смысла, поскольку мы и так вскоре переедем, да и район довольно обширный, чтобы сходу найти нашу квартиру. Хм, амулеты молчат. Девушка несколько раз поменяла конфигурацию, периодически хмурясь. Так, можете рассказать, что случилось с вами до этого события? Мы трахались. Влезла Орликин, которой опять стало скучно. Эх, Харли в своем репертуаре. Хотя именно тогда система провела инициацию седьмого начала. Хм, волшебница крепко задумалась, бормоча себе под нос. Может ли это? Нет, это невозможно. Хотя они оба психи. И где они тогда нашли нужного человека? Я думала, что это невозможно. Затем девушка внимательно посмотрела на нас и задала вопрос, который вогнал меня в небольшой ступор. Кто был третьим? Как? Вот как она это определила. Айви, но для тебя Памела Айсли. Если хочешь присоединиться, то спрашивай мистера Джея, но знай, я против твоего присутствия, хоть ты и красотка, заявила милая блондинка, задрав курносый носик. Не больно-то и хотелось, да и не сработает, раз ты против. Чародейка убрала талисманы обратно в мешочек. У меня такое чувство, что она немного недовольна словами моей помощницы. И почему не сработает? Задал я очевидный вопрос. И вообще можешь рассказать свои выводы? Все эти оргии у сатанистов начались не просто так. Во время секса происходит раскрытие ауры, если один из партнеров магически одарен, причем энергии у него действительно должно быть до хрена, то он может, так сказать, подзарядить остальных участников действа. Конечно, это может происходить и при обычном сексе, но магию получили вы оба, так что выводы очевидны. Так, вот и разгадка, откуда у меня появились лишние пункты в седьмом начале. Нужно всего лишь заниматься сексом с Айви и Харли. Круто, ахаха. Самая клевая прокачка. Эх, жаль, что Плющик уехала и фиг знает, когда вернется. Пока я размышлял, чародейка продолжила. А не сработает, потому что необходимо полное доверие между всеми партнерами. И если пропоры, таким образом прокачавшие магию, я еще слышала, то вот о трех людях впервые, хоть это теоретически возможно. Охренеть, значит, я действительно нравлюсь Айви. Погоди, ты завидуешь. Моя очаровательная спутница с шоком уставилась на чародейку. Тебе кажется? Квин с прищуром смотрела на фокусницу, которая сложила руки на груди, словно пытаясь защититься. Ладно, завидую. Довольно, я сильна и не могу полностью довериться человеку, ведь он может просто использовать меня, чтобы добраться до тайных знаний. Бедняжка. Харли приблизилась к Затанне, обняв ее. Это так ужасно. Мне не нужна чужая жалость. Она вырвалась из объятий, одернув фрак. Бум. Пол чувствительно тряхнула. Эх, как знал, что ничего не может пройти тихо и мирно, тем более в городе Супса. Примечание к части. Вы открываете эту ссылку на свой страх и риск. Автор не несет ответственности за моральные и физические травмы после просмотра. https://www.3pikxlsl.gbz30iaa2t8mrss8gkuhwv88ksac5вслух78kpsak.atsltsbgss1100h1png. Глава 30. Убийственный конец. Мистер Джей, вопросительно произнесла моя помощница, скосив взгляд на сумки с супергеройскими костюмами, когда утвердилась на ногах, она бы все равно поняла. Я подошел к нашим вещам, достав свое облачение. Мое сердце трепетало от предвкушения. Новое приключение, полное адреналина. Тем более в Метрополисе. Если с напастью мгновенно не смог расправиться мужик в трико, значит там что-то очень серьезное. Естественно, я не собирался лезть в самое пекло без разведки. Если ситуация окажется слишком опасной, то всегда можно начать спасать пострадавших, нарабатывая репутацию. Сгенерирован квест «Чудовище». Уничтожить чудовище. Награда 150 свободных очков. Ну, по крайней мере, я теперь знаю, с чем нам предстоит столкнуться. Вот только награда мне кажется довольно высокой. Какого черта вы раздеваетесь? Возмущенно воскликнула Затанна. Собираемся помочь городу, а это наши героические образы. Я быстро переоделся, нанеся грим. Плащ занял положенное место, подарок мыши лег в руку, как родной. Позволь представиться, рыцарь лунного света и моя несравненная помощница Сейлор Мун. Приветики. Харли пару раз взмахнула битой и показала знак мира, забавно высунув язык. Милашка, так и хочется потискать. Нет, Джей, дождись, когда вы вернетесь домой, тогда ее можно будет не только потискать. Сейчас надо сосредоточиться на деле. И кого вы собираетесь обмануть этими нелепыми нарядами? С сарказмом спросила чародейка. У вас голоса те же, да и лица практически открыты. К тому же сам образ немного странной блондинистой девушки с битой довольно приметен. Нужно иметь IQ немного отличным от хлебушка, чтобы вычислить ваши настоящие личности. Вот вроде она права, но того же Супса не узнают. Стоит ему только нацепить очки и немного причесать волосы, да и множеству других героев достаточно прикрыть глаза небольшой маской, чтобы сохранить анонимность. А по поводу голоса, если я не ошибаюсь, только защитник Готэма заморачивался. У Бытца пол лица из-под маски торчит, но при этом его до сих пор никто не узнал. Парировал я. Хаэм, а ты не собираешься помогать? Ты же героиня, разве нет? Я в первую очередь волшебница и занимаюсь мистическими проблемами. А тут явно нечто более приземленное. Девушка внимательно посмотрела на гадальный шар, который должен темнеть при применении магии другими людьми, но тот все так же продолжал оставаться белоснежным. Бум! Пол вновь тряхнуло, но явно сильнее, отчего с некоторых полок посыпались предметы. Ну и ладно, Сейлор, погнали спасать народ. Стойте! Иллюзионистка обошла стол, за который схватилась во время тряски, критически осмотрев наш внешний вид. Героические порывы надо поощрять, тем более у бывших преступников. Аквориксом. Что-то неуловимо изменилось. Лица коснулась практически невесомая пленка. Я перевел взгляд на блондинку, отметив, что ее внешность стала немного другой. Чуть более пухлые щечки, поменявшийся цвет глаз и оттенок волос, другая линия губ и носа. Теперь с первого взгляда в ней не узнать помощницу одного сумасшедшего клоуна. Хаэм, а края маскировки немного ребят, заставляя сильнее напрягать глаза. Простейшая иллюзия, практически неопределяемая магическими детекторами из-за малого вложения сил. Продержится только 2 часа, пояснила свои действия чародейка. Спасибо, мы поблагодарили девушку. О, а голоса тоже чуть изменились, став немного неестественными. Прикольно. Черт, а где мой цилиндр? Я собирался выполнить изящный поклон, но не обнаружил головного убора. Держи, рыцарь. Харли, словно прочитав мои мысли, протянула мне недостающий аксессуар. Отлично, теперь мы точно готовы. Зи, вещи тогда останутся тут, чтобы нам не пришлось таскаться с ними в бою. Вперед. Я первым покинул трейлер, направившись к выходу из ангара. Не смей называть меня Зи. Донеслось в спину. Но мне некогда было обращать внимание на всякие мелочи, ведь впереди меня ждало эпичное противостояние. «Рыцарь, ты уверен, что нам стоит туда лезть?» — уточнила моя помощница, смотря на широкий энергетический луч, мелькающий между складскими постройками неподалеку. Вот он задел край крыши одного из зданий, мгновенно оплавляя его, затем послышалось несколько громких хлопков, и луч исчез. Такая свистопляска продолжалась уже довольно длительное время, и впереди явно происходит эпичный махач. Давай хотя бы глянем, в чем там дело. К тому же это место далеко от жилых районов, так что спасать нам пока некого. Легкий бег, и через минуту нам приходится резко уклоняться от живого снаряда. Бам! Тело врезалось в стену, оставив приличную вмятину, а затем шлепнулось вниз, вместе с кучей кирпичей. Эй, ты в порядке? Я подбежал к месту приземления НЛО, готовясь оказать первую помощь, которая, к счастью, не понадобилась. Да, все хорошо. Снаряд на проверку оказался красивой девушкой с прекрасными чертами лица, идеальным загаром, который можно назвать кофе с молоком, и густыми темными вьющимися волосами. Облачена она была в бронированный купальник с юбкой. Я просто без понятия, как еще можно назвать это творение сумасшедшего дизайнера. Верх костюма был выкрашен красный цвет, а низ в синий, при этом еще с добавлением золотых вставок между переходами. ХМ, на традиционный бронелифчик эта штука явно не тянет, слишком закрытая, но и до нормального защитного снаряжения, вроде доспеха, этому далеко. Я перевел взгляд на свою помощницу. Да это же бронированный Сейлор Фуку. Кстати да, если кто-то еще не догадался, то перед нами предстала чудо-женщина собственной персоной, хотя назвать ее женщиной у меня язык не поворачивается, ведь выглядит она совсем, как юная девушка. Конечно, не такая юная, как мышонок, но довольно близко. Если я все верно помню, то ее имя Диана, и она является принцессой Амазонок с острова Тимискиры. Обладает сверхчеловеческой силой, скоростью, выносливостью, ловкостью и стойкостью, лишь немного уступая по этим параметрам Супсу. При этом девушка еще является мастером боевых искусств и владеет двумя мощными магическими артефактами, непробиваемыми защитными браслетами и лассо истины, которые заставляют связанных им говорить правду. Короче, при махаче Амазонки и солнечного мальчика, я бы поставил на первую, хотя криптонец умеет летать, а принцесса вроде бы нет, так что за счет тактического преимущества ее вполне можно измотать, стреляя лазерами из глаз откуда-нибудь сверху, а потом просто добить. «Вы герой?» – спросила Диана, склонившись над останками стены, чтобы через секунду вытащить из них меч и круглый щит. «Да, я рыцарь лунного света, а это моя очаровательная помощница Сейлор Мун», – представил я Харли, в процессе выполнив элегантный поклон. Неподалеку продолжало что-то взрываться. «Отлично, тогда вы должны помочь с Думсдеем, пока он не принес еще больше разрушений». «С Думсдеем? Не, это существо явно не в моей лиге. Неуязвимый сверхсильный гуманоид, над которым ставил опыты безумный ученый с Криптона. Можете представить, он просто раз за разом умерщвлял свое творение различными способами, каждый раз собирая останки и создавая из них клона с памятью оригинала. Дошло до того, что получившееся чудо-юдо смогло адаптироваться не только к экстремальным условиям, но и к самой смерти. Самое удивительное, что в исходном варианте это был соотечественник ученого, который в итоге превратился в неуязвимое чудовище. Его просто невозможно убить, лишь временно вывести из строя. Если честно, то удивительно, что это место еще цело, а не сметено одной из его атак, ведь иногда лучшая защита – это нападение. Знаете, как говорят, прежде чем сделать что-то, четырежды это просей. Сито правды, уверен ли ты, что это так? Сито доброты, принесет ли добро твое действие? Сито пользы, имеет ли смысл твое действие? И, наконец, сито остеохондроза, не опасно ли оно для спины? Если по первым трем пунктам у меня претензий вообще нет, то вот последний перечеркивает их все. Я точно не вывезу на своем хребте этот бой, да еще и Харли может пострадать в процессе. Ну, моя работа на этом закончена. Но ты ничего не сделал, логично заметила моя помощница. Я взмахнул плащом, рассчитывая скрыться. Лучше уж реально пострадавших поискать и попробовать помочь им, чем выходить на бой с неуязвимым чудовищем. Рыцарь, постой. Внезапно подала голос чудо-женщина. Для победы над этим гибридом нам не хватает лишь небольшой помощи. Погоди, гибридом? Я остановился с интересом, глядя на Диану. Да, она утвердительно кивнула. Супермен сказал, что это существо создал Лекс Лютер. Оно наполовину человек, наполовину криптонец. Фух, прямо от сердца отлегло. Это не настоящий Думсди, а значит, с ним можно побороться и уничтожить. КХМ, ненастоящий Джокер будет бороться с ненастоящим Думсдеем. Ха-ха-ха, прекрасно. Хотя зачем мне самому лезть в самое пекло, если у меня есть ультимативное оружие, которое можно передать достойному или достойной. О, прекрасная воительница! Я перешел на возвышенный слог. Я не слишком силен в прямом противостоянии, но зато у меня есть оружие, способное ослабить монстра, и я готов вручить его тебе. Вручай! Поторопила меня амазонка, постоянно косясь в сторону оставленного поля боя. Давай быстрее, а то Бэтмен и Супермен явно не справится без моей помощи. О, и Бэтс здесь. Интересно, каким ветром его сюда занесло? Неужели он пытался следить за мной? Прикольно, у меня появился личный сталкер. Ха-ха-ха-ха, главное, чтобы он не вел себя, как Яндери, устраняя конкуренток, и все будет нормально. Так, меня явно занесло куда-то не туда, так что нужно вновь сосредоточиться на реальном мире. Отогнув край плаща, я извлек на свет великое орудие, которое явно не зря захватил с собой, направляясь в Метрополис. «Эй, это же мой дилдо!» — возмутилась Сейлор Мун. «Это что, у воительницы просто не было слов? Рыцарь ей показался настоящим героем, одетым нормально, а не в эти ужасные обтягивающие лосины, как у остальных защитников человечества. У него был определенный шарм и манеры, вот только эта выходка полностью перечеркнула все найденные достоинства. Естественно, девушка знала, что за предмет держит в руке ее новый знакомый. Некоторые амазонки на острове увлекались подобным, вот только она всегда старалась держаться подальше от этих извращенок или хотя бы не оставаться с ними наедине, все же все они ее сестры, и было бы не слишком хорошо, если бы она демонстрировала явную неприязнь. Ультимативное орудие против криптонцев. Я помахал зеленым агрегатом в воздухе, продемонстрировав им пару выпадов, словно шпагой, не обращая внимания на его внешний вид, ведь главное функционал. Просто воткни его в тело монстра, и он ослабнет настолько, что с ним справится простой танковый выстрел. И как ты предлагаешь его втыкать? Он же не острый. Воительница колебалась. Она изучала тактику и осознавала, что временами приходится принимать не самые популярные решения, используя различные трюки. Ну, один вариант точно есть. Обе девушки после моих слов немного покраснели. Стоп, я имел в виду рот. Насчет противоположного отверстия у меня нет уверенности. Я поспешил развеять сомнения, но слушательницы явно были на своей волне, продолжая краснеть. Ситуация отдавала явным сюрреализмом, учитывая нестихающие звуки боя. К счастью, Диана все же смогла очухаться и не смела приблизиться ко мне. «Эра-а-а-а!» — раздался оглушающий рев. «Берегись!» Амазонка заслонила нас, выставив перед собой щит. «Ну ни хрена ж себе!» Прямо на нашу компанию стремительно надвигалась красная энергетическая волна. Касаясь зданий, она за мгновение разрушала их до основания. Бежать бесполезно. Я тут же подтянул к себе Харли, спрятавшись за спиной сильной и независимой девушки, которая, похоже, уже видела подобное, судя по ее уверенным действиям. «Это что, Бэтс?» Я проводил удивленным взглядом фигуру супергероя, который перемещался в вышине, используя Бэт-крюк. Бум! Волна столкнулась со щитом принцессы, заставив ее немного отъехать назад. Охренеть! Цензурных слов у меня не было. Энергетическое цунами, разрушив впереди стоящее здание, открыло вид на выжженную пустошь, которая могла бы служить великолепной иллюстрацией к какому-нибудь фильму про постапокалипсис. Теперь мне стало понятным, почему до этого мы практически не встречали следов битвы, просто герои до этого умудрялись воевать в другую сторону. Черт, нам просто повезло, что рядом оказалась Диана. Я отошел немного в бок, любуясь на адский пейзаж. В 200 метрах от нас стояла серая фигура гуманоида с красными прожилками, которые медленно затухали. Существо посмотрело на нашу дружную компанию. Бум. Я даже моргнуть не успел, лишь почувствовал колебания воздуха справа от себя. Туша на полной скорости врезалась в щит воительницы, отправив ту вместе с Харли в полет. Краем глаза я заметил, что Диана успела приобнять мою любимую, так что посадка у них должна быть мягкой. Хм, низко полетели, видать к дождю. Теперь я нормально смог разглядеть эту пародию на Думсдея, а может и не пародию. 4-метровый рост, мощное телосложение, костяные наросты по всему телу, красные глаза, горящие ненавистью. Накатило лирическое настроение. Я при всем желании не смогу скрыться от этого монстра, но могу попробовать уйти достойно. Хех, как настоящий герой. Ха-ха-ха. Концентрация взлетает на максимум. Чудище еще не встречалось со мной, поэтому не восприняло как серьезную угрозу, просто отмахнувшись. Я видел, как пришли в движение его мышцы, поэтому начал уклоняться заранее, выжимая из своего тела максимум. Увернуться от оплеухи, приставить трость к колену и выдать максимальный разряд. Треск. Сомневаюсь, что монстр что-то почувствовал, но физику с биологией, временами, бывает тяжело обмануть. Его нога подогнулась, дав мне прекрасную опору. Отпускаю мешающий подарок, прыжок, и я оказываюсь напротив его головы, зацепившись за нарост, торчащий из предплечья. Ра-а! Думсди негромко рыкнул, обдав меня ужасной вонью из своей пасти, рассчитывая меня прихлопнуть, как назойливую муху. Этого мне хватило, чтобы пропихнуть внутрь монстра ультимативное оружие, а затем со всей дури двинуть ему коленом в челюсть. Глоть. Хах, открывай ротик, летит самолетик. Благодаря импульсу от удара, я успешно спрыгнул на землю, избежав захвата чудовища. Эра-а-а. Похоже, гибрид только сейчас осознал произошедшее. До этого момента он явно был шокирован моей наглостью. Прощай, Харли. Надеюсь, Айви поможет тебе справиться с горем утраты. Бам. Могучий удар разозленного создания буквально вбил одного самонадеянного героя в землю, словно гвоздь, оставив на поверхности лишь смятый головной убор. Примечание к части. Ссылку можно открывать без опаски, она просто точнее передает происходящее. https://tl.ru/translation/21/5/12290/jpg. Глава 31. Покойся с миром. Со смертью рыцаря начался новый этап битвы. Чудовище было лишь наполовину криптонцем, поэтому и ультимативное оружие не показало всю свою эффективность, ослабив гибрида лишь на треть, но при этом лишив его дальнобойных атак. Теперь монстру приходилось сражаться в ближнем бою, в котором он был откровенно плох, напоминая этим супермена, по сути, деревенского парня с суперсилой. Хотя при возможностях пришельца владение боевыми искусствами нужно лишь для противника сильнее или равного, но такие не так уж часто сваливаются с неба, конечно, если не считать недавно прилетевшего из фантомной зоны генерала Зода с кучкой соратников, Думсдея, созданного Лексом Лютером, и еще множество врагов, которые обязательно появятся в скором времени, если судить по комиксам. Раньше чудовищу удавалось держаться против нескольких героев только за счет подавляющей мощи, высокой скорости и прекрасной выносливости, но теперь всего этого не было, поэтому Думсди начал огребать. Особенно в его избиении старалась Диана, которой буквально пришлось связать рвущуюся в бой помощницу рыцаря. К сожалению для Сейлор Мун, принцесса успела оценить физические данные девушки, когда спасала ее, поэтому воительница не собиралась увеличивать количество жертв, понимая, что блондинка лишь немного сильнее обычного человека. Сражение было эпичным. Рев монстра, столкновение меча о прочную кость, взрывы бет-гранаты стрек от бет-пулемета, который мышь оторвал от своего бет-крыла, хлопки от мощных ударов супса, преодолевающих звуковой барьер. В итоге силы добра все же сумели поставить зло на колени, перерезав ему сухожилия мечом благородной и прекрасной амазонки, а потом добро, в лице парня в обтягивающих лосинах, буквально выжгло глаза гибриду, а вслед за ними и мозг, окончательно убивая неуязвимое чудище. Расправившись с юным созданием, которому от силы было пару часов, и закончив с восстановлением справедливости, супергерои собрались у места упокоения павшего в сегодняшней битве. «Мистер Джей, всхлип, как же так?» – произнесла Харли, окончательно выходя из образа. Через секунду она рухнула на колени и расплакалась. «Мистер Джей?» – переспросила Диана, скосив взгляд на защитника Готэма. «Больно уж характерное имя, да и блондинка в качестве напарницы наталкивает на определенные мысли. Потом, уведи ее, пожалуйста», – попросил Брюс, склонив голову. Ему до сих пор не верилось, что старый враг вот так погиб, при этом дав им шанс выиграть в смертельной схватке. Супергерой не собирался оставлять здесь тело, так что предстояла не самая приятная процедура. «Пойдем». Амазонка помогла плачущей девушке подняться и начала уводить ее с поля боя. Немного ранее, где-то во тьме, «Заебись», помог супергероям. «Джей, вот что тебе стоило понять, что у Супса будут мегавраги не из твоей лиги». «Нет, ты это, естественно, понял, но все равно полез. Нахера?» «Да, может, Думсди и подделка, но с ним не смогли справиться трое суперов. А ведь ты еще и Харли в это втянул. Черт, надеюсь, Диана не позволит ей вернуться в бой, а то зверь, загнанный в угол, становится лишь опаснее. Меня терзают смутные сомнения, что монстр тут же окочурится от криптонитового дилда в горле, хотя было бы забавно. Ах-ха-ха, такой финт точно должен будет войти в тройку нелепых смертей вселенной, наряду с зарезавшимся собственными когтями Росомаха и убитым молнией Тором. Хотя они же не из вселенной DC. А, пофиг. Так, о Харли есть кому позаботиться. Эх, Айви может даже обрадуется моей кончине. А вот то, что я так и не познакомился поближе с мышкой, немного обидно. Но чего уж теперь кусать локти. Умер и умер, с кем не бывает. Хах, ведь все мы когда-нибудь умрем. И даже могучие божества и демоны не могут этого избежать, если верить словам мудрой чародейки. К тому же смерть настигла меня мгновенно, и я даже почувствовать ничего не успел, за что стоит благодарить могучий удар фальшивого Думсдея, который вряд ли чем-то уступает удару настоящего доисторического криптонца, над которым ставили безумные эксперименты. Ха-ха, если так подумать, то я бы не заметил разницы, даже если он уступает в несколько раз. Все равно что выбирать, чем себя раздавить, 20-тонной или 100-тонной плитой, результат-то будет один. Самое странное, что я не особо переживаю о своей смерти, ведь для меня это важное событие, буквально новое приключение, благодаря надстройке ME, которая почему-то молчит. Все, сеанс самобичевания на сегодня закончен, пора сосредоточиться на следующих действиях. Эй, система, куда теперь? Может, в мир Наруто? Там вроде прикольно, можно болтать с разными говорящими животными, да и рамен что-то попробовать захотелось. Хотя нет, лучше чего-нибудь сладкого. Тогда в мир Подтерианы, там Дамблдор на халяву всякие вкусняшки раздавал. Стоп, точно, можно попасть в One Piece. Пиратская романтика, морской ветер в лицо, интересные личности, неограниченное развитие, дьявольские фрукты, да и сам мир любопытный для изучения. К тому же можно попробовать различные необычные блюда, которые больше нигде не встретишь. От представления сочного нежнейшего экзотического мяса у меня потекли слюни. Надо побыстрее оказаться в новом мире. Так, где тут меню выбора? Система, ау, квест чудовище завершен. Уничтожить чудовище. Награда 150 свободных очков. Да, так вот ты чего ждала, это же восхитительно. Теперь у меня будет неплохой старт с таким-то запасом. Все, в путь. Прошло уже 2 минуты, которые я добросовестно отсчитал, поскольку мне нечем было заняться. В прошлое мое перерождение такое занятие помогло неплохо скрасить скуку, погрузив меня в своеобразную медитацию, но сейчас мне почему-то не удавалось перевести себя в созерцательное состояние. Система, ХМ, странно, я оглядел окружающее пространство, что-то это место не особо тянет на лимб, да и на бездну тоже, поскольку окружающая меня тьма обычная и не вызывает подсознательного страха. Стоп, я же ощущаю свое тело, поэтому меня так на еду и потянуло. Надо было с Харли в нормальный ресторан зайти, а не в кафешку за легким перекусом. Если я не умер, тогда куда же я попал? ХМ, и одежда вся на месте. Эй, здесь есть кто-нибудь? Крикнул я во тьму, прекрасно слыша свой голос. Кому-то может показаться безрассудным вот так орать в неизвестность. Но что еще делать, не на ощупь же идти, хах, а почему бы нет, вытягиваю руку, чтобы тут же ее отдернуть, впереди находится что-то мягкое и пушистое, неужели прямо передо мной стоит какое-то чудовище, похожее на йети, вряд ли, иначе бы оно уже давно подало голос или попыталось бы меня сожрать, если ты какой-то монстр, то лучше сразу мне голову отгрызи, чтоб я не мучился, с опаской вновь вытягиваю ладонь, натыкаясь на мех, ХМ. Это что-то мелкое, вроде морской свинки, только с ушами. Щелчком все встало на свои места. Кролик, затона, цилиндр. И именно в этот момент передо мной буквально забрезжил свет, к которому я потянулся. Сразу после того, как девушки отошли немного в сторону. «Супермен, поможешь?» – спросил Брюс, приблизившись к цилиндру. «Нужно вытащить тело. Боюсь, что его так просто не достать. Нужно это делать прямо с землей, чтобы... Ты понимаешь?» Зрелище малоаппетитное, люди так хрупки. Кларк Кент удрученно покачал головой. Крови нет, значит его не должно было расплескать. Мужчина в костюме летучей мыши нажал на один из кармашков на поясе, доставая большой плотный пакет. Бэт-мешок для трупов. Прокомментировал он свое действие. Хорошо, сейчас попробую. Супермен активировал рентгеновское зрение и с удивлением произнес. Тут ничего нет. Восклицание криптонца услышала, не успевшая далеко отойти, Харли, и в ее сердце забрезжил лучик надежды. Что? Бэтмен тут же наклонился и поднял смятый цилиндр, уставившись на пустую землю. Дай сюда. Блондинка практически телепортировалась к темному рыцарю, отобрав заветный головной убор. Мистер Джей. Она запустила руку внутрь шляпы, всем сердцем желая вернуть своего возлюбленного, и магия артефакта откликнулась, выплюнув из себя ошарашенного рыцаря с белым кроликом в руках. Только я начал подниматься, чтобы оценить диспозицию, как меня оглушил пронзительный крик «Мистер Джей!», и через миг я вновь растянулся на земле, придавленный одной крайне счастливой блондинкой. «Мистер Джей живой!» Харли чуть ли не задыхалась от накатившего на нее счастья, целуя и обнимая меня, словно боясь вновь потерять. «Ха-ха-ха, так просто от меня не избавиться. Мало того, что я живучий, как таракан, так еще моя возлюбленная любит тырить чужие вещи, но как же я этому рад!» Я не остался в долгу, лаская и целуя девушку, отложив животинку в сторону. «Раз это конструкт, то он не должен далеко ускакать. КХМ». На миг оторвавшись от своей помощницы, я столкнулся с суровым взглядом быца. «Хех, наверное, завидует». Осмотревшись чуть получше, я заметил смотрящих на нас двух других героев. Мужика в лосинах и прекрасную амазонку. «Мы вам не мешаем?» – спросил Брюс, поскольку я не собирался прерывать своего занятия, как и девушка, лежащая на мне. «Стрёмные мужики могут уйти, а девушка в бронированном Сейлор Фуку может остаться и поучаствовать», — ответил я, улыбаясь во все 32. «Заканчивай шутить, скоро здесь будут военные и нужно как можно быстрее свалить отсюда, если ты не хочешь попасть в лапы спецслужб». Мыш пафосно взмахнул немного порванным плащом и похромал в сторону уцелевших складов. «Эх, Харли, извини, но надо сваливать, пока не подтянулись военные», — сказал я, вставая вместе с девушкой, которая вцепилась в меня, как коала, не желая отпускать. Вдалеке показались вертолеты, так что скоро здесь действительно будет не продохнуть от количества народа. «Стоять!» На мой крик оглянулись все присутствующие. «А прибирать кто за собой будет?» — сказал я, надвигаясь на солнечного мальчика, который явно собирался улететь. Если бы не прицепившаяся ко мне девушка, то получилось бы более грозно, но чего нет, того нет. «Не понимаю, о чем ты? Он это серьезно? Тебе мало было этой хероибины, и ты любезно решил оставить гибрида для исследований, чтобы через пару месяцев получить десяток таких же красавцев?» Мой палец указал на поверженного противника, который, похоже, умер не самой быстрой смертью, если судить по повреждениям. Мужчина перевел взгляд на Думсдея, а затем в небо. «Погоди, что еще?» Супс явно был не особо доволен тем, что я с ним вообще заговорил. «Ты бы не мог нас потом подкинуть до 5-й авеню, там еще большие ангары неподалеку, пожалуйста». И, кстати, я понизил голос до еле уловимого шепота, который не должен стать препятствием для усиленного слуха криптонца. «Бетс остался без своей птички, так что он будет не против, если ты и его в Готэм подкинешь, просто он слишком гордый и независимый, чтобы о чем-то просить». «Хорошо», — коротко кивнул Кларк и через мгновение исчез, прихватив с собой тушу монстра. «Значит, Джокер и Харли Квинн?» — спросила принцесса Диана, когда все посторонние разошлись. «Не похожи вы на тех людей, которых я видела в новостях. Магия», — ответил я, запихивая кролика обратно в цилиндр, который просто в нем сидел, не спеша отправляться в пространственное хранилище. «Ну и ладно, его и так можно потаскать, а теперь надо найти трость. И, кстати, Джей Аркхем и Харлин Квинзель». «Ах да, новая жизнь, новые имена», — амазонка улыбнулась. «Должна сказать, что ваши образы все еще достаточно безумны, чтобы натолкнуть на ваше прошлое, да и твое ультимативное орудие против криптонцев было довольно своеобразным. Черт, оно же осталось в Думсдее, и теперь я потерял свою вундервафлю. Ох, надеюсь, что Супс не решит распотрошить монстра, а просто выкинет труп чудовища куда-нибудь на солнце, а то еще попадет под влияние зеленого кристалла в космосе. Мы же тогда от военных не успеем скрыться. Главное, что оно сработало». Я многозначительно поднял палец вверх. «Так, Харли, заканчивай. Нужно найти мою трость, пока не вернулся наш транспорт. Дома обязательно наверстаем». «Хорошо, мистер Джей. Я вроде ее вон там видела». Девушка указала куда-то вправо, отцепившись от меня, но не от моей руки. Немного левее указанного места обнаружилась моя пропажа, точнее, то, что от нее осталось. Ручка была почти полностью испарена одним из лазерных выстрелов криптонца, а основная часть немного погнута, словно на нее наступил кто-то очень тяжелый. Печально. Недолго я пользовался подарком. К счастью, основной механизм уцелел, как и прочный трос, так что берем все с собой, чтобы дома сделать новый гаджет. Бум. Совсем рядом взметнулись комья земли от приземления человека из стали. Вы готовы? Одну секунду. Вертолеты военных были совсем рядом. Но что я за джентльмен, если не могу нормально попрощаться с прекрасной дамой? Принцесса, я приблизился к немного удивленной амазонке, которая не сообщала нам о своем статусе. Было приятно с вами познакомиться. Пока девушка немного растерялась, я галантно поцеловал ее руку, почувствовав привкус кирпичной крошки. Ну да, ей уже тут дома пробивали, да и на земле повалять успели. Хаем, мне тоже. Она убрала свою ладонь и ускорившись исчезла. Вот теперь можно сваливать. Повернулся я к мужчине в лосинах, подхватив на руки довольную блондинку. Держитесь. После этих слов невидимая сила стремительно вознесла нас в воздух, и через пару секунд мы мягко приземлились на нужной улице. Даже с прокачанным восприятием я воспринимал окружающее пространство в виде смазанного пятна, настолько все быстро произошло. Сам полет был довольно комфортным, и я совершенно не почувствовал перегрузки, причем у меня на руках была девушка, но похоже таинственная аура, помогающая криптонцу удерживать многотонный самолет за край крыла, не давая ему переломиться, работает и здесь. Я бы поставил криптонским авиалиниям 9 баллов из 10, и то только из-за отсутствия обедов. Спасибо. Поблагодарили мы Кларка. Пришелец лишь кивнул, а потом пропал, взмыв в воздух. 8 баллов. Персонал не слишком вежливый. Теперь нам предстоит встретиться с волшебницей. И у меня есть сомнения, что она будет рада нашему возвращению, учитывая кражу и порчу ее реквизита. Но за нашими вещами нам в любом случае надо зайти. Как там говорится, 7 смертям не бывать, а одной не миновать. Одну я, можно сказать, только пережил, так что вряд ли меня ожидает еще одна. К тому же это обычные материальные ценности, точнее магические, зато благодаря нам спасены людские жизни. Разве это не ценно? Так что немного помятый цилиндр нам должны простить. Тук-тук-тук, стучусь в знакомую дверь трейлера. Дождавшись приглашения, вхожу внутрь, готовясь валить в случае опасности. «Пусть твоя подруга тоже заходит», — спокойно сказала чародейка, заметив, что моя спутница осталась за порогом. «Это я ее проинструктировал, потому что одному убегать немного проще. Главное выманить Затанну в ангар, и фиг она меня догонит. Это вам не в небольшом помещении от молнии уворачиваться. Эх, Харли, заходи, ты же не злишься». Я опасливо приблизился к иллюзионистке, держа в руках позаимствованный головной убор с кроликом внутри, который подозрительно затих. «Нет, я не злюсь, я в бешенстве. Какого черта вы украли мою вещь, да еще посмели испортить ее?» В глазах девушки начали проскакивать молнии. «Я не крала». Вперед выступила блондинка. Рядом лежало 2 одинаковых цилиндра, и я взяла первый попавшийся. «Я же не думала, что он твой». Странно, но после слов моей спутницы чародейка начала успокаиваться. «Хаем, ты говоришь правду. Извините за эту вспышку. Я была уверена в обратном. Значит, мы прощены? Эх, дай сюда». У меня забрали головной убор, вытащив из него домашнего питомца. «Руны перегорели», — задумчиво сказала иллюзионистка, ощупывая ленту. «Неудивительно, что конструкт перестал функционировать. Только сейчас я заметил, что кролик так и лежит на столе, не подавая признаков жизни». «А что с ним случилось?» — спросила блондинка, приблизившись к животинке. «Израсходовал всю магическую энергию, потому что кто-то поместил слишком крупногабаритный предмет в цилиндр, разрядив встроенный источник питания. Значит, пушистик умер, позволив мистеру Джею выжить?» «Ага», — односложно ответила волшебница, недоуменно разглядывая скрытую вязь символов. «Покойся с миром», — произнесла Харли, склонив голову в знак уважения, и я от нее не отставал, тоже решив почтить пушистого героя минутой молчания. Глава 32. Отель. «Вы сильно не переживайте, надо просто восстановить часть энергетических линий, пока они окончательно не расползлись, накачать его маной, и будет он как новенький. Все же этот конструкт был рассчитан на резкую откачку, в отличие от цилиндра». Минута молчания попавшему герою была прервана циничной фразой волшебницы. «Так нечестно, я ведь уже начал торжественную речь готовить. Похоронили бы его со всеми почестями в парке под выстрелы пушек, памятник бы отгрохали, а тут такой облом. А что с цилиндром? Теперь это простая тряпка с обрывками рун. Проще новый создать, чем восстанавливать это». Чародейка отложила бесполезный головной убор в сторону, взяв пушистый реквизит. «Слушай, а обязательно запитывать пространственный карман так странно?» «Через кролика». Я внимательно следил за всеми манипуляциями девушки, которая положила животное пузом кверху и начала чертить странные символы красноватой энергии прямо в воздухе, зависая на пару секунд. Они скрывались в тушке артефакта. Нормально все было сделано. Эта штука и рассчитывалась, как резервный источник питания, просто кое-кто воспользовался им через одно место. А цилиндр в принципе не был предназначен для помещения внутрь людей, максимум пара шпаг, тройка мячиков для жонглирования, складный букет цветов и сам кролик. В таком режиме пространственный карман мог бы работать пару лет, но когда в него запихнули здорового мужика, он начал работать на износ, вытягивая ману из всех доступных источников. Чтобы вы знали, траты магической энергии на каждый кубический сантиметр объема растут по экспоненте. Вот так, последний символ впитался в шерстку реквизита, и он дернул лапками, чтобы перевернуться. Мистер Пушистик, Харли тут же попыталась схватить животное. Ирмас, на этот раз чародейка не стала ограничиваться школой иллюзии и приложила мою возлюбленную от всей души. Блондинка застыла на одной ноге, не в силах даже моргнуть. Надеюсь, тебя замораживать не надо? Затанна перевела на меня внимательный взгляд своих карих глаз. Не надо. Я сделал шаг назад, подняв руки. Может, снимешь с нее заклинание? Пусть отдохнет, ей полезно. Волшебница положила кролика рядом, начав его гладить. Раз уж мне все равно объяснять вам основы магии, то запомните самое главное правило чародея. Никогда, ни при каких обстоятельствах не трогать вещи другого волшебника без разрешения. Да и с разрешением не стоит, если вы ему полностью не доверяете. Понятно? Я активно закивал головой, так сказать, за себя и за Харли, которая пока не в состоянии ответить. Вот это, иллюзионистка подняла оживший конструкт на уровень своих глаз, отчего он забавно вытянулся, превратившись в пушистую сардельку, сложный анимированный артефакт, предназначенный для хранения энергии и зарядки магических предметов. Сейчас я специально переключила его на сбор маны, и он бы мгновенно осушил твой источник магии, поскольку ты его совершенно не контролируешь, произнесла Затанна, внимательно глядя на застывшую блондинку. А такая резкая откачка энергии совершенно не идет на пользу организму, превращая магическую ауру в лоскуты. Надеюсь, ты поняла, Ирмата. Черноволосая девушка положила кролика себе на колени, вновь начав его гладить, а мне же пришлось мягко подхватывать Харли, не давая ей упасть. Жадоба. Совсем тихо буркнула Орликин, встав рядом со мной. КХМ. Я всегда думал, что артефакты для хранения энергии должны быть в форме какого-нибудь кристалла, светящегося таинственным светом, или не знаю, выглядеть более мистически.